Глава 11. Особая. В которой повествуется о том, как Духарев с Устахом прошлой осенью славно потрудились в княжестве Черниговском. И еще кое о чем весьма замечательном. На дороге пустили коней рысью. По голой земле идти легче, чем по разнотравью. Сменились сторожевые разъезды. Духарев верхом на заводной, прихватив пепла, сам поехал в дозор. Обогнав отряд шагов на 700, оглянулся. Издали казалось варягов много. Над дорогой поднималось густое желтое облако пыли. Такое заметно издалека. Это минус. Зато за пылью сразу не разглядишь, что лишь на десятки лошадей наездники. Сергей потянулся к фляжке, промочил горло. Встряхнул, определяя, сколько осталось. Когда он выезжал из Киева в серебряной, обернутой толстым войлоком фляжке, плескалось разбавленное водой белое хузарское вино. Убыль вина пополнялась из увесистого поначалу бурдюка, но с каждой неделей воды во фляжке становилось все больше, а вина все меньше. Из-под копыт порскнула стайка перепелов. Лошадь под Духаревым шарахнулась. «Тихо!» — прикрикнул Сергей, и движением колен вернул лошадку на прежний маршрут. Он уже далеко обогнал своих. Ветер дул в лицо, относя за спину запахи и звуки, оставляя только стрекот насекомых, сдвоенный стук копыт и душный аромат зацветающей степи. По белесому небу ползли редкие прозрачные облака. Дикая степь. «А я ведь уже 3 года здесь», — подумал Сергей. Прошлое, вернее будущее, 20 век, телевизоры, компьютеры и мерседесы с Боингами. Где это все? Нет, Серега не жалел. Наоборот, теперь ему казалось, что до того, как попасть сюда, он и не жил по-настоящему. Так плыл в сонном тумане, жевал безвкусные котлетки, потрахивал вялых и синеватых, как мороженые куры, потаскушек. Серега посмотрел на свои загорелые руки, исчерченные светлыми полосками шрамов, потрепал лошадь по жесткой гриве. Взревновавший пепел тут же пихнулся мордой. «А меня?» Духарев приласкал и его, поглядел на ладони. Да, эти ладони мало годились для ласки. Оружие и особенно тяжелое весло накатали на них такие бугры мозолей, что ими гвозди можно забивать вместо молотка. Настоящие рабочие руки. Хм, работника ножа и топора. Вернее, меча и рогатины, поскольку топору Духарев, безусловно, предпочитал прямой клинок. А нож? Ну, нож — это не оружие, по местным понятиям. Так, сало стругать. Пепел, не отставая, опять сунулся мягкими губами, уложил тяжелую башку на шею Серегиной лошади. Та тихонько заржала. Решила, видно, что жеребец к ней подбивает клинья. Серега вспомнил, как он горевал, потеряв коня в давней сече у Хортицы. И как чудом отыскал его той же осенью. А еще говорят всякие придурки, что Бога нет. Той осенью Серега с Устахом заехали в Чернигов. Собственно, путь их лежал мимо Чернигова в Любич. В Любичи друзей ждала торговая лодья. С ее хозяином, добрым приятелем Духарева, купцом Гораздом, было еще по весне сговорено, что возьмет он обоих варягов на обратном пути. А чего ж не взять? Заморский товар легкий, шелка не мука. А 2 пары варяжских рук будут очень кстати и на воде, и на волоках. От Переяславля до Любича рукой подать. Даже осенью верхами за несколько дней дойти можно. Но Духарев с Устахом не торопились. Был у них перед отъездом доверительный разговор с самим Свенальдом и тайное поручение. «Я, — сказал Свенальд, — даю это дело вам, а не своим дружинам, потому как родичей у вас в наших краях нет и своих интересов тоже. А люди вы опытные. Хочу я, чтоб ехали вы в Любич непременно через город Чернигов, а в Чернигове погостили бы денек-другой, да и пригляделись к делам тамошним. Может, увидите, что занятное». Тут воевода сделал многозначительную паузу. Не любивший недомолвок Устах тут же спросил напрямик: «И что ж нам в Чернигове искать, княже?» «А не знаю», — ответил Свенальд с той же подкупающей прямотой. Слывший на Киевской горе опытным и изворотливым политиком, воевода со своими гриднями не хитрил никогда. Зато и любила его дружина. И еще за ум, щедрость и личную храбрость. Ну, и за удачливость, конечно. «С Рунальдом Черниговским мы не в дружбе и не в ссоре», — продолжал победитель уличий. «И господин его не я, а великий князь Киевский». Тут воевода слегка склонил голову, как бы признавая старшинство Игоря. Слишком многие открыто ставили на воеводу против князя Киевского. Особенно после того, как Свенальд, отговорившись местными проблемами, отказался идти с Игорем на Царьград. И Игорь в отместку даже не включил его имя в договор, заключенный с императором Ромеев. Ближники Игоря открыто подзуживали князя. И Богатая гора тоже исподволь пыталась натравить великого князя на удачливого воеводу, получившего в удел древлянские и примученные уличские земли. Но открыто порицать Свенальда гора не осмеливалась. Кое-кто из больших киевских бояр был в крепкой дружбе с воеводой. И еще сторону Свенальда держала сама великая княгиня, а Ольгу на горе уважали. Поэтому до открытой вражды дело не дошло. А Свенальд постоянно подчеркивал, что не ставит себя вровень с великим князем и остается по-прежнему воеводой киевским. Правда, данью уличской и древлянской делиться не собирался и не скрывал, что намерен по возможности расширять собственный удел. Ведь именно на таких условиях варяжский воевода принял службу у великого князя. Но на черниговские земли уличский покоритель никогда не претендовал. Так в чем же дело? Воевода объяснил, в чем. «Больно много этим летом через мои земли из Чернигова полоно прошло, братья-варяги», — сказал он. Устах с Серегой удивленно переглянулись. «Эка невидаль, полон. Нормальный предмет экспорта. В здешнем мире, где постоянно кто-то на кого-то нападает. Обычное дело при таком великом князе. А где война, там и пленники, рабы на продажу. В иные урожайные на брань годы за раба 3 нагаты дают, как за овцу». «Ну-ну», — угадал их мысли воевода, — «все не так просто. Кабы то весь была чуть, да всех понемножку, тогда я б не удивился. А то ведь древляне, да поляне, да северяне, да родимичи, да половина девки молодые, и не военная добыча, а челядинки». «Ну и что?» — пожал плечами Устах. «Ну, продают смерды дочерей. Обычное дело». «Обычное», — согласился Свенальд. плохие лета. А нынче ни урожая не было. Зато жаловались мне недавно. Набежали, мол, на село люди оружные, скотину не тронули, а вот девок шестерых увели. Степняки? То-то и оно, что нет. Бронь, говорят, почти как у моих гридней. Гридни? Устах презрительно скривил губы. Из-за шести девок мараться даже Нурманы не станут. Из-за шести, может, и нет, — воевода прищурился. А из-за 160? Мои люди купцов, что полон последний везли, аккуратно поспрашали, откуда челядь. Оказалось, почти всех брали в Чернигове на торгу, а сами купцы киевские. Мои люди вызнали. Возят они полон в степь. Да недалеко возят. За лето раз шесть обернулись. Вот и занятно мне. Почему это киевские купцы, что ранее вели торг с ромеями да булгарами и вместе с Игорем в Царьград гостями хаживали, нынче из Чернигова с северскими землями в степь ходят? И откуда та челядь, что они в Чернигове покупают? «А сами девки что говорят?» — ляпнул Духарев. Устах и воевода изумленно поглядели на него, и Серега прикусил язык. Забыл он особенности местного менталитета. Кого интересуют слова рабыни? Между тем Серега не раз имел возможность убедиться, что именно эти самые челядинки, особенно из тех, что приближены к власть имущим, являются хранителями ценнейшей информации. В первую очередь потому, что относятся к ним как к мебели. Но переубеждать варягов Духарев не стал. Бесполезно. «Не может быть, — продолжал между тем Свенельд, — чтобы без войны столько челяди на восход уходило. Зато слыхал я, в черниговских землях разбойнички озоруют. Только что ж это за разбойнички, что на открытом торгу у дружины на виду в княжьем городе хищенным торгуют, а?» До Устаха еще не дошло, а Серега уже все понял. Поскольку в прежней жизни, где вроде бы рабство не существовало, с подобным бизнесом имел несчастье столкнуться. «Мафия, что ли?» — поинтересовался он. Конечно, его не поняли. Пришлось пояснить, что он имеет в виду преступный сговор разбойников как таковых и разбойников из числа представителей власти. Свенельд поглядел на Серегу с явным одобрением. «Похоже», — согласился он. «Вот и проведайте, что да как». Духарев открыл рот, чтобы согласиться, но его перебил Устах. «А нам-то что за дело до черниговских княже?» — заявил синеусый варяг. «Пусть Рунальд Черниговский сам и разбирается». «А если он всем этим заправляет?» — предположил Духарев. Устах пожал плечами. «Он в своем праве», — твердо сказал варяг. «Кому из черниговских не по нраву, как Рунальд судит, пускай великому князю челом бьет. А ежели говорят на его гридней, что на чужих землях озорует, так надо их сперва уличить. Мало ли, что смерды болтают. Пусть выйдут, да и объявят обиду, как по правде положено. А без того выходить не слово, а пустословие. Смерду соврать, что псу лапу задрать. Это что ж, мне из-за каких-то северянских девок, смердок, с черниговским князем ссориться?» «Но надо же что-то делать», — возразил другу Духарев. «Ну и что, что смерды? Это же наш народ». «Кто? Северяне, что ли? Нам, варягам?» — ухмыльнулся Устах. Духарев осекся. Опять он в чужой монастырь со своим уставом. Но Свенельд иронию Устаха не поддержал. Напротив, поглядел на Духарева с еще большим вниманием и сказал: «Ты, Устах, как и я, природный варяг. А Серегей? А сколько тех, кто Перуном клянется, усы синит? То-то. Мы эти земли под себя взяли. Все, что по эту сторону от степи, наше. Хоть полянские земли, хоть северские, хоть улические, наши. И земли, и смерды. «Не потому ли ты, княже, за уличи 3 года с уграми воевал?» — усмехнулся Устах. «Потому», — без улыбки ответил Свенальд. «Есть мы и есть степь. Что под нас не пойдет, под степь ляжет. И своих степи отдавать никак нельзя». «Это девок-то?» — не унимался Устах. «Да кто их считает?» «Я», — сказал Свенальд. «Девки, варяг, мужчин рожают. И смердов, и воинов. Таких, как ты».